Путешественницу ждали теперь со дня на день, но вместо нее вдруг явился незнакомый вестовой, как оказалось, посланный в Петербург из Оренсбурга 86 со специальным сообщением, и потребовал господина управляющего. Алексея на беду не было дома, к вестовому вышла Анна и услышала новость, от которой едва не лишилась чувств. В имении Юрьевское неподалеку от Оренсбурга несколько дней назад обнаружилась чума. Завез ее вроде бы какой-то цыганский табор. В деревне и в усадьбе от нее погибло уже много народу, и поскольку Юрьевское находилось почти на самой дороге из Оренсбурга в Петербург, его немедленно окружили кордонами, перекрыв все дороги и установив карантинные посты. Выезжать оттуда никому не велено вплоть до особого распоряжения, завершил вестовой свою пространную речь. «Меня направил господин комиссар, из Петербурга присланный, чтоб я доложил, как есть, и заезжать мне не велено было никуда, да вот уговорила барышня, дочь господина Самсонова. Она из Ревеля ехала в Петербург, а в Юрьевском у ней знакомый барин, хозяин то есть имения, она его, кажись, за границей встречала. Говорит, он ее зазвал денька два погостить, госпожу-то артистку. Ну, а тут как раз чума. Вот она там и оказалась в заперти. Сказала, что сама-то здорова, да очень боится заболеть, у нее уж лакей помер от чумы. Говорит, если сможет батюшка, то пускай ее оттуда выручает. Вестовой удалился, а Анна в ужасе и тоске заметалась по дому, не зная, что делать. В доме не было ни хозяина, ни хозяйки, Михаил с утра ушел по делам, ни у кого было даже спросить совета. Воображение рисовало Анне умирающую Елену, дроги с ее мертвым телом. Бедная женщина уже собиралась бежать к собору, надеясь, что муж ее там вместе с хозяином, и на лестнице столкнулась с Егорушкой Деминым. Он пришел к Манферону за каким-то делом. Узнав о случившемся, Егор страшно переменился в лице и, пробормотав какие-то несвязные слова, кинулся на строительство. Алексея Васильевича он искать не стал, зная, что тот ничего сделать не сможет. Единственной мыслью скульптора было поскорее отыскать Манферона. На свое счастье он нашел его почти сразу. Агюст уже собирался из собора ехать к кому-то из заказчиков. Ни слова не говоря, молодой человек кинулся в ноги своему покровителю и в ответ на ошарашенное «что это значит?» закричал: «Август Августович, вы жизнь мою можете спасти, если только Елена умрет, не жить и мне на этом свете, а она вот-вот может погибнуть. Пропуск мне достаньте через кордон». «Какой еще кордон?» Путано и несвязно Егор рассказал архитектору о страшном происшествии. Выслушав все, Агюст только махнул рукою. «Ах, было бы из-за чего с ума сходить, не умерла же она и, думаю, не заболела, раз смогла вестового уговорить, да небось и сумму ему вручить немалую, не то бы он на мойку заезжать не стал. Ладно же, не мечись, я достану пропуск, только тебя не пущу, ты натворишь бог весть чего, сам поеду». Выехать Манферону удалось только около полудня следующего дня. Добыть разрешение у генерал-губернатора оказалось не так просто. Впервые архитектор отправился в такую дальнюю дорогу без Алексея, а ведь именно в этот раз верный его слуга ни за что не хотел оставаться. «Я тебе привезу ее, слово даю», — уверил Агюст Алексея. «А помощи от тебя мне не будет, одно беспокойство. С меня холеры твоей на всю жизнь хватит». Кучер Яков гнал лошадей во всю прыть, и до кордона на дороге они добрались уже в начале седьмого часа. Оставив возле кордона свою карету, архитектор в сопровождении одного из солдат подошел к сторожке, где обосновался петербургский комиссар. Прочитав выданный ему пропуск, чиновник, и без того завороженный мундиром статского советника и сиянием орденов, Агюст знал, что делал, надевая их в дорогу, вскочил перед важным гостем на вытяжку и осведомился, что их милости будет угодно узнать. Когда архитектор рассказал, в чем дело, комиссар заулыбался и, весело покручивая перо пальцами, проговорил: «Тут она, артистка, ваша милость, приехала, как мне удалось выяснить, вместе с хозяином имения, помещиком Селивановым, как сказывали мне, знакомым ее давним. Будто бы она его в Париже знала и от приглашения заехать в его имение не отказалась. Ну, а тут такое вышло приключение. Уж, кажется, где бы стать чуме, на юге, а она вон на севере объявилась. Уже сейчас, смею вашей милости доложить, 16 человек скончалось, 8 ныне в одной избе пребывают, для больных выделенной, то есть те, кто ныне болен. А помещик сам заперся в своей спальне, никого туда не пускает, разложил вокруг себя пистолет и орет через окошко, что каждого, кто сунется, пристрелит. «Послушайте, морщись от этой подробнейшей информации», — прервал чиновника Манферен. «Помещик меня не интересует. Пускай там хоть с голоду помрет. Артистка-то жива, где она?» «Так точно-с, жива артистка», — охотно сообщил комиссар. «Ныне она в северном крыле усадьбы, в отведенных ей комнатах, со своей компаньонкой, смею заметить, тоже особой очаровательной. Но она, мадемуазель Самсонова, не больна?» — с тревогой спросил Агюст. «А вот насчет этого я ничего вам сказать не могу. Раз в ту избу ее не отправили, так надо думать, нет. Но не могу поручиться, не знаю-с. Поговорите с господином доктором. Из Оренсбурга приехал позавчера. Весьма учтивый и образованный молодой человек. Доктора удалось отыскать почти сразу. На дворе усадьбы, к которой почти вплотную примыкала зачумленная деревня, возле колодца с замысловатым резным верхом, крепкий невысокий мужчина лет 30 мыл руки над деревянным корытом. «Близко ко мне не подходите», — предупредил он Манферена, поворачивая к нему широкое обветренное лицо с темно-русой бородкой. «Славянофил», — подумал Агюст, — «они все бороды носят». «Я только что из чумной избы», — пояснил доктор свое предупреждение. «Моюсь вот, но и это не дает гарантии. Вы, кто?» — Агюст назвал себя и объяснил цель своего приезда. Доктор усмехнулся. «Вы, благородный человек, сударь, могу вас обрадовать, госпожа Самсонова не больна, и я в этом совершенно уверен. Я к ней не притрагивался, скажу честно, просто боялся ее же и заразить. Но и так все видно. У нее была еще вчера легкая лихорадка, но это всего только расстроенные нервы. Должно быть, она страдает порою истерическими приступами. Вы желаете увести ее, если это возможно», — сказал Манферен. «Ее отец и мать умирают от страха за нее. Вы позволите?» «Если позволит начальство, то я возражать не буду», — кивнул бородатый лекарь. «Два дня к ней никто не входил, кроме ее француженки-компаньонки. А та дальше этого двора тоже не ходила. Что до еды, то у них, кажется, было что-то запасено. Во всяком случае, эта бойкая девица, я разумею компаньонку, ничего не вносила в дом. Впрочем, пойдите и сами расспросите, что и как. Дверь в комнаты артистки вон та, с левого крыла. К правому не подходите. Идиот-хозяин вчера пальнул в меня из пистолета. Он рехнулся от страха и, сдается мне, вот-вот умрет от белой горячки. Чума к таким болванам не пристает». 5 минут спустя Агюст вошел в комнату мадемуазель Самсоновой. Елена, увидав его, вскрикнула, вскочила и, кинувшись ему на шею, разрыдалась. «Август Августович!» — она глотала слезы. «Господи, я так боялась, я думала, что уж ни матушки, ни батюшки не увижу, ни Миши, ни Сабины». «Полно!» — сердито и ласково проговорил Манферен. «Теперь о них плачешь, а могла бы к ним ехать и побыстрее и в имение не заворачивать. Вот для чего тебя сюда занесло, а? Сама не знаю», — она тихо всхлипнула на его плече. «Не подумайте ничего дурного. Просто господин Селиванов пригласил меня. Он давно в меня влюблен, еще в Париже слал письмо за письмом. Конечно, ничего лишнего он себе не позволял, не то бы я заезжать к нему не стала. Я не хотела, чтоб и дома знали об этой моей глупости. Да вот как вышло. Господи, что Егор-то подумает? Егор». Агюст вдруг почувствовал, что не может сдержаться. «Ты про него вспомнила? Не волнуйся, мадемуазель Звезда, он-то ничего плохого о тебе подумать не может. Он в ноги мне повалился, чтоб я кинулся спасать тебя отсюда, будто не знал, что я и так кинусь. Мне вчера вечером пропуска было не достать, я только с утра добрался до генерал-губернатора, так Егор всю ночь просидел у нас в гостиной, как мы с Лизой его не уговаривали лечь, он не лег, не сумел. Ах, да к чему я тебе говорю это? Что тебе до него? Разве ты кого-нибудь любишь?» Елена отшатнулась. Ее глаза, окруженные темными кругами лихорадки, болезненно вспыхнули. «Я любила», — воскликнула она. «Любила, знаю», — резко бросил ей в лицо архитектор. «В ту ночь Егор мне рассказал о твоем письме, не выдержал. Он этим оправдывал тебя, твое отсутствие, жестокость к родителям, к нему. Хочу верить, что то была любовь. Но почему же тогда ты 5 лет назад бросила Карла Павловича в Риме? Почему уехала в Венецию? Петь, но ведь он просил тебя остаться. Откуда вы знаете?» — вскрикнула молодая женщина. «Я не писала об этом Егору, не говорила Мише, не говорила никому. Откуда вы знаете? Да это же ясно и без слов. Я сам просил бы, любой бы просил, сознавая, что это последнее, что остается на земле». Елена медленно подняла руки к лицу и заплакала тихими, беспомощными слезами. У нее по-детски подрагивали пальцы. Монферрану стало жаль ее. «Не плачь, пожалуйста», — тихо сказал он. «Я зря все это тебе наговорил. Ты не виновата. Там ты все равно бы уже ничего не изменила. А Егор, он так и так отдал бы тебе свою жизнь. Я пойду за него», — сквозь рыдания прошептала Елена. «Я ему просила передать. Мишу просила. Он написал, что ждет меня. Ну, вот и слава богу», — голос Эгюста был теперь очень мягок. «Ну, полно. Собирайся же, едем. Заночуем где угодно, только не здесь». Усилием воли она перевела дыхание. «Сейчас я буду готова, только переоденусь. Выйдите, прошу вас». Ожидая Елену во дворе, Агюст опять увидел доктора Славинофила. Тот, скинув сюртук, запустил в широкое горло колодца большую деревянную бадью и силился ее вытащить. Бадья была велика и тяжела. По лбу и щекам доктора медленно текли струйки пота. «Позвольте мне помочь вам», предложил, подходя к нему, Агюст. «Пожалуй, ежели вам не в тягость», согласился доктор. «Что-то я выдохся сегодня». Монферран бросил на землю свое пальто, завернул рукава мундира и взялся за ржавую цепь. Вдвоем с доктором они дотянули бадью до края колодца и взгромоздили на темный сруб. «Эф-эф-фу, проклятая!» Доктор одной рукой вытер лоб. «Мне бы ее, полную до краев, одному не одолеть, а помогают мне здесь два старикашки, из барских слуг, остальные дворовые чумы боятся». Он искоса глянул на архитектора и улыбнулся в свою бороду. «А вы, я вижу, еще куда как крепки. Силы в вас хватает. Сколько вам? Небось, давно за 50?» «Нет», — с такой же улыбкой ответил Агюст. «Чуть-чуть за 70». Славинофил поднял брови. «Шутитесь? Немало». Они опять взялись за бадью, чтобы спустить ее на землю. И вот тут вдруг случилось нечто неожиданное. Доктор внезапно откинулся назад, будто из бадьи на него хлестнула ледяная мартовская вода, вскинул руки к лицу каким-то недоуменным движением, потом весь съежился, дрожа с ног до головы. «Что с вами?» — вскрикнул Агюст, делая к нему невольное движение, собираясь его подхватить. Но молодой человек отпрянул. «Эн, не подходите ко мне!» Тут приступ судорог скрутил его, и он рухнул на землю возле сруба, в падении невольно, уже не владея собой, схватившись на несколько мгновений за руку архитектора. Холодные пальцы больно впились в обнаженное запястье и тотчас разжались. Задыхаясь от ужаса, Агюст склонился над упавшим и услышал, как с его искривившихся в страшной гримасе губ сорвалось коротко и жалобно. «Боже мой, мама, 16. Поменять лошадей в Юрьевском не удалось, так что не было никакой надежды до ночи попасть в Петербург. Яков сказал, что если вновь попытаться гнать уже загнанную пару, то лошади просто-напросто падут на дороге. Пришлось подумать о ночлеге на каком-нибудь постоялом дворе, но тут Монферрану пришла в голову мысль заночевать в Гатчине, в своем загородном доме, до которого было, слава богу, не так далеко. Правда, в доме после зимы никто еще не бывал, слуги еще не протопили как следует комнаты, однако дача была все же удобнее для ночлега, нежели придорожный трактир. Дотащились они до Гатчины уже затемно. Поужинали одним чаем с баранками, что, к счастью, нашлись у сторожа, и благочинно пожелав друг другу доброй ночи, разошлись по своим спальням. Ночью Агюст от чего-то не мог заснуть, ему было не по себе, побаливала голова, а к полуночи начался мерзкий лихорадочный озноб. Он встал, подбросил в печь дров, но через полчаса пожалел об этом. Вместо озноба его охватил теперь сумасшедший жар, внутри, в груди, будто загорелся огонь, и от него томительная боль разлилась по всему телу. «Что это?» — подумал архитектор и понял, что это его мысль исполнена дикого, животного страха. «Что со мной?» Тут же он постарался взять себя в руки. «Пустяки, в дороге меня продуло, вот и все, нельзя же быть таким мнительным». Но в глубине души он сознавал, что это пустые утешения, и ужас, с которым он боролся, который засел в его сознании с того момента, как он убедился, что доктор болен, стал расти, стал мучить его, все более подавляя волю. Перед рассветом он задремал, однако его муторный, тяжелый сон продолжался не больше часа. Когда за окном послышался первый петушиный крик, архитектор открыл глаза. Жар у него как будто прошел, но он испытывал слабость, от которой даже немного подрагивали колени. «Бессонная ночь», — твердо сказал он самому себе и, собравшись с духом, занялся своим туалетом. Елена и ее компаньонка, юная хрупкая парижанка, тоже встали чуть свет, и решено было ехать немедленно, не задерживаться даже ради завтрака, потому что в Петербурге, в особнячке на Мойке, должно быть, уже царила паника. Однако, когда Яков доложил, что карета готова, Агюст вдруг заколебался. Он вспомнил, как тесно внутри кареты втроем, во время быстрой езды невозможно не коснуться друг друга. «Знаешь что, Эллин?» – самым естественным тоном сказал он путешественнице, когда они уже вышли из дома. «А я, пожалуй, что, задержусь здесь до вечера». Она посмотрела на него с удивлением. «Для чего вам оставаться, Август Августович?» Архитектор пожал плечами с выражением досады. «Ах, ну ты разве ж заметишь, дом никуда не годится. Перила лестницы шатаются, пол стал скрипеть, а я этого не выношу, ты же знаешь, карнизы покривились. Скоро мы с Лизой собираемся сюда приехать, а дача в таком состоянии. Я тут все осмотрю как следует, сделаю записи и потом пришлю рабочих, чтоб все привели в порядок. Ты поезжай поскорее домой». Успокой там всех и отдыхай с дороги, а карету пусть велят перезапрячь, да и назад, за мною. Дорога дальше уже не такая плохая, в конце концов я доеду, даже если меня и темнота застанет. Елена уехала, ее убедил его безмятежный голос, и потом ей теперь так мучительно хотелось домой. Проводив ее, Агюст дошел до сторожки, кликнул сторожа и велел ему согреть себе чаю. Архитектора мучила жажда. Он испытывал все более сильную дурноту и стал уже бронить себя за безумную неосторожность. Как мог он отпустить карету? Надо было оставить здесь Елену и ее спутницу, а самому ехать. Оставить эту взбалмошную женщину в таком волнении, бог весть, что бы она натворила. Но ведь поселок вокруг пуст, дачи еще не заселены, а те, кто живут здесь постоянно, люди малознакомые. Попросить у кого-нибудь лошадь и повозку, ну, а если они заподозрят, в чем дело, ведь слух о чуме не мог сюда не дойти, комиссары и вестовые проезжали мимо Гатчины, спятив от страха, какой-нибудь осел еще вызовет полицию, и тогда до Петербурга ему не добраться, а спасти его сможет только Деламье, если сможет и он, полно, все может еще обойтись, твердил себе Агюст. Может быть, я действительно сильно простудился, но сознание его между тем начало мутиться и, напившись чаю, он сделал вторую глупость, на этот раз уже ничем не объяснимую. Боясь потерять способность двигаться, он отправился пройтись и сам не заметил, как оказался возле озера, которое они с Лизой часто навещали, приезжая на дачу. В тот год была ранняя весна, снег таял, кое-где на крутом склоне берега обнажая черные мокрые бугры, покрытые рыжими космами старой, мертвой травы. Лес за озером стоял торжественный, прозрачный, но уже не унылой зимней прозрачностью. Он словно весь светился, застыв в ожидании волшебства пробуждения. Не понимая, для чего он это делает, Агюст медленным шагом обогнул озерцо, вошел в лес. Здесь снег еще не таял, лишь стал оседать, теряя белизну и искристость, тускнея, постепенно, незаметно умирая. Проблески сознания подсказывали Агюсту, что он ведет себя, как сумасшедший. Ему делалось все хуже и хуже, а он уходил все дальше от дома, от последней надежды получить помощь. Но точно некая неодолимая сила вела его вперед. Он будто искал спасения именно в этом светящемся весеннем лесу, чей упоительно чистый воздух мог, казалось, сокрушить черную силу болезни. Силы архитектора иссякли. Он отыскал одинокую старую ель с оттаившими, высоко приподнятыми над снегом корнями и присел в их развилку, спиной привалившись к корявому стволу. Переведя дыхание, он вдруг ощутил жжение и боль в левом предплечье. Морщись, Агюст закатал рукав пальто, затем рукав мундира и рубашки и глухо охнул, увидев то, что ожидал увидеть. Страшный багровый нарыв. Это было последнее доказательство. «Я погиб!» — вскрикнул Агюст. «Все кончено!» Он испугался в эту минуту даже не самой смерти, а момента, в который она могла наступить. До самого последнего дня строительства, до его великого торжества, оставалось не более года. Через год ему предстоит испытать то ни с чем не сравнимое чувство, которое достается лишь тому, кто до конца приносит себя в жертву победе, отрекается от достижения малых вершин ради одной, высочайшей, и к этой вершине идет всю жизнь. И вот случилось так, что судьба вырывает у него его заслуженную победу, не дает ему увидеть открытие собора, осуществление своей мечты. «За что?» – простонал он, закрывая лицо руками. «Господи, смилуйся! Еще год, еще один год!» Но приступ отчаяния прошел, и волевая натура Агюста толкнула его к действию. «Вставай!» – приказал он самому себе. «Немедленно назад, в поселок. Надо кого-нибудь послать в Петербург, чтобы поторопили присылку кареты. Чушь, карета, верно, вот-вот уже отправится, Элиза сама поторопит Яшку, либо второго кучера пошлет. Значит, надо поскорее выпить можжевеловой настойки, если у садовника найдется, и ждать. Или все же послать кого-то в город, чтоб привезли сюда Деламье, ведь я могу до него и не доехать. А где уверенность, что он успеет доехать сюда? Получается одно и то же. В любом случае назад, к жилью. Он сделал над собой неимоверное усилие и встал. Тут же его скрутили судороги и бросили ничком на снег. Он будто захлебнулся крутым кипятком, жар охватил все его тело, проник в легкие, в мозг, вызвав обморок и бред. Но, придя в себя, он снова поднялся и, шатаясь, хватаясь за ветви деревьев, побрел вперед. Некоторое время он почти ничего не видел, все расплывалось перед его глазами, в них плясали какие-то серые и красные полосы. Потом пелена рассеялась, и архитектор увидел темный сырой скат с клочьями тающего снега, но то был не берег озера, а обочина дороги. «Я пошел не в ту сторону», — подумал Агюст уже не с отчаянием, а лишь с тупой, мучительной обидой. «Не к дому, а к дороге. Назад мне не дойти». Однако какая-то неистовая сила заставила его напрячься в последний раз и взойти, вернее говоря, всползти по крутому скату, цепляясь непослушными пальцами за траву, за выступающие из земли скользкие, влажные камни. Наконец он достиг дороги. Она была еще покрыта снегом, лишь в глубоких колеях стояли лужицы и темнели полоски земли. Дорога была прямая, она уходила и назад, и вперед длинными светлыми крыльями, и Агюст понял, что за каждым ее концом начинается бесконечность. По обе стороны дороги стоял черно-белый лес. Он молчал. Вдруг издали, то ли с той, то ли с другой стороны, донесся слабый шум. Вслушавшись, Монферран понял, что это полозья, повозка. Кто-то едет. Мелькнула у него мысль, тут же озарившая сознание слабой надеждой. А вдруг это спасение? Его опять замутило, зашатало, новый приступ судорог грозил новым обмороком. Но архитектор, поспешно приподняв левый рукав, пальцами что есть силы стиснул горевший огнем бубон, и жесточайшая боль не дала ему потерять сознание. Темное пятно показалось вдали, потом стало расти, постепенно превращаясь в облако снежной пыли и брызг, из которого затем вырвались бешено скачущие лошади, показался кузов кареты, летящий во весь опор. Сделав еще два неверных шага, Агюст заступил ей дорогу, в эту минуту уже не сознавая, что она может не успеть остановиться. Но одновременно с этим его движением прозвучал пронзительный окрик. «Стой!» Лошади всхрапнули, почуяв железный рывок узды. Заскрипели, взвизгнули полозья, плащ снежной пыли рассыпался, и вспененные лошадиные морды нависли над самой головой архитектора, который тут же, обессиленный, свалился на дорогу. В глазах его опять заклубился туман, но он еще успел увидеть, как с двух сторон кареты распахнулись дверцы, как на дорогу выскочили мужчина и женщина и разом кинулись к нему. «Не прикасайтесь ко мне!» Успел он то ли крикнуть, то ли прохрипеть. «У меня чума. Ради бога, сообщите в город. Я живу на мойке, дом 36. Скажите моей жене, я здесь, Анри. Я здесь, любимый». Туман прорвался, но то, что он теперь увидел, уже не могло быть реальностью. К нему склонились два лица, дороже которых он не знал, лица Лизы и Алексея. Жена и верный слуга подхватили его под руки, приподняли. «Август Августович, держитесь, бога ради», шептал, дрожа как в лихорадке, Алеша. «Сейчас, сейчас». У Элизы с головы соскользнул капюшон, и растрепанные пряди сидеющих волос некрасиво свесились по обе стороны измученного горем лица. Но ее глаза, полные трепета, исполненные надежды, были прекрасны, как никогда. Из кареты между тем вывалился еще один человек, таща за собою маленький, но тяжелый саквояж и на ходу что-то из него вытаскивая. Он подбежал, кинул саквояж на дорогу, зубами вырвал тугую пробку из какой-то склянки и тоже наклонился к упавшему. «Пейте немедленно», — произнес хорошо знакомый голос. «Ну, потом падайте в обморок, делайте что хотите, но это извольте выпить. Слышите, мсье, Деламье, а вы за кого меня приняли? Пейте, черт возьми, не то волью силой. Помогите мне, мадам». Агюст уже не верил в происходящее. Это был бред, предсмертный бред, и ничего больше. Но руки Элизы, ее добрые, нежные, ласковые пальцы, их прикосновение к горящим вискам. Может ли это казаться, эти глаза ее, полные вечной, негаснущей любви, ее голос. К его губам прикоснулось горлышко склянки, Кисло-сладкий травяной настой обжег язык и гортань. Не вздумайте сплюнуть, глотайте. Деламье, убедившись, что склянка пуста, с облегчением отшвырнул ее в сторону, выпрямился, вытер сразу вспотевший лоб, едва не скинув с головы шапку. Так, а теперь в карету, и скорее, скорее, к дому. Какой добрый ангел вывел вас, мсье, на дорогу. Мы бы ехали до имения еще минут 20. Агюст не ответил. Он потерял сознание и очнулся минут 5 спустя. Карету трясло и качало, и он сначала подумал, что ему действительно все привиделось, а трясет его лишь от нового приступа. Но сознание стало яснее, и он увидел себя на коленях у Алеши, бережно охватившего его обмякшее тело. Голова его покоилась на плече, вжавшейся в угол кареты Лизы. Деламье сидел напротив, не выпуская из своих пальцев запястья больного и пытаясь сквозь толчки и тарахтение кареты уловить биение его пульса. «Лучше тебе?» – спросила Лиза. «Да». «Как вы узнали?» «Да мы не узнавали, Август Августович», – за Лизу ответил Алексей. «Мы ведь вашу карету встретили уже далеко за Нарвской заставой, на дороге уже. Елена как сказала нам, что вы ее отправили одну, так нам стало сразу все понятно, а до того мы не знали. Только Лиза Эмильевна с утра была сама не своя, а часов в 9 утра говорит мне: «Алеша, вели запрягать, едем навстречу им, я не выдержу». «А как выехали уже, так она вдруг решила обязательно доктора взять с собою». «Да, и мне пришлось, не закончив завтрака, спешно собрать этот саквояж и отправиться с ними», усмехаясь, проговорил Деламье. «Я пытался объяснить мадам, что ее поведение совершенно неразумно и выходит за всякие рамки человеческого поведения, что нельзя доверять инстинктам и предчувствиям, что современная наука отрицает значение таких импульсивных побуждений, но мадам Демон Ферран повела себя еще неразумнее, мне даже стыдно сказать, как». «Я встала перед ним на колени», прошептала Лиза. «Ну да», Деламье покраснел. «Вот именно, тут уже я отбросил логику, оставил завтрак. Кроме того, мсье Самсонов, явившийся в дверях подобно Зевсу, заявил, что забудет всякую благодарность по отношению ко мне, и, если я не пойду с ними сию минуту, он меня возьмет в охапку и силой впихнет в карету». «Вы все сумасшедшие», — еле слышно сказал Манферон. «Вы же погибнете. Это смертельно, понимаете? Поживем, увидим», — усмехнулся доктор. «А между прочим, мсье, с чумой я знаком давно. Я начинал практику в Египте, в чумном лазарете, и сейчас у меня уже есть надежда. Если вы до сих пор живы и в сознании, то можете и не умереть. Одного я боялся. Лекарство, которое я вам дал, очень сильное, сердце могло не выдержать. Но выбора не было». Агюсту вновь стало плохо, судороги усилились, жар нарастал. «Я умираю», — глухо сказал он. Деламье молчал, нахмурясь, по-прежнему сжимая пальцами его запястье, затем, повернувшись к переднему окошечку кузова, крикнул: «Быстрее, еще быстрее, гоню во всю мочь», — отозвался кучер и пробормотал тихо, так, что седаки не могли его услышать: «Будешь тут гнать, когда чума за спиною». Карета вихрем летела мимо озера, к имению. «Элиза, выслушай меня», — твердо сказал архитектор. «Ты помнишь мое завещание?» «Помню», — подавляя дрожь, ответила она. «Ты будешь просить царя, чтоб он разрешил меня похоронить в склепе под собором? Ты сомневаешься в этом, Анри?» Она взяла его за руку. Манферон улыбнулся, но губы его свела в этот миг судорога. «Лиз, не отпускай моей руки, не отпускай, прошу тебя. Собор будет освящен только через год». «Ничего, пусть через год. А если он откажет?» «Разве он может отказать? Это твое святое право. Здесь другие законы, Лиз. Если так, то тогда, в Париж. Понимаешь, кладбище для иностранцев я здесь не заслужил. Отвезешь меня, обещаешь?» «Да». «Но как ты можешь, как ты смеешь умирать до его освящения?» «Не могу, не смею. Деламье, Деламье. Один год. Мне нужен только один год. Умоляю вас». Доктор молчал. Его пальцы все больнее впивались в горящую огнем руку больного. Карета остановилась у крыльца дачи. 17. Три дня Манферон то метался в жару, то впадал в глубокое, подобное смерти, беспамятство. Три дня Мишель Деламье не отходил от него, не уступал его беспощадной болезни. Вместе с ним эти три дня провели у постели больного Лиза и Алексей Васильевич. Ни один из троих не заболел чумою. Но уже на другой день после их встречи на дороге занемог и к вечеру скончался кучер. Умирая, он признался спешно вызванному священнику, что не устоял перед искушением и стянул позабытые в карете шелковый шарф и лайковые перчатки хозяина и припрятал их за пазухой. На четвертый день жар у больного стал спадать, его несокрушимая воля, придя на помощь любви и состраданию близких, одолела неизлечимую болезнь. Агюст радовался сообразительности Деламия, приказавшего вести его не в Петербург, а назад, в дачный домик. В Петербурге, в доме каменщика, было слишком много людей, там были дети, и теперь, возвращаясь к жизни, Монферран с ужасом думал, какой опасности мог их подвергнуть, если бы, поддавшись малодушию, отправился домой вместе с Еленой. «Надо вам сказать», — заметил ему Деламье, — «я в этот момент и не думал о возможности эпидемии в городе и даже, стыжусь сказать, о безопасности ваших домашних. Просто довести вас мы не смогли бы, вы бы дороги не вынесли, и все. Однако до сих пор не понимаю, как догадалась о происшедшем ваша супруга. Ну ладно, вы поехали в Юрьевское, там чума, она это знала. Но так вот понять, что вы не едете в Петербург, что вы где-то застряли, догадаться, что вы больны, это же невозможно. Это вздор, чистейший вздор. Вздор, конечно, соглашался с доктором Агюст. Но только, если бы она не догадалась, вы бы с нею не приехали сюда, а, если бы не приехали, я бы умер. А я жив, и, с моей точки зрения, это отнюдь не вздор. Спустя 3 недели больному разрешено было встать, и он с женою, Алексеем и доктором отправился в Петербург. Элиза была счастлива, но Алексей глубоко подавлен. За несколько дней он осунулся, даже как будто состарился. Его убивала мысль, что Монферран заразился чумой из-за Елены. Агюст стал над ним посмеиваться, а под конец в сердцах отругал его, на чем свет стоит. И верный слуга тут же успокоился и сразу повеселел. «Ну, раз ругаться начали, Август Августович, то, значит, поправляйтесь, не так дело плохо. А я уж было боялся». Знакомым Монферран не разрешил рассказывать, чем он ухитрился заболеть, а пуще всего запретил сообщать об этом на строительстве, однако слухи, разумеется, поползли. Перепуганный Пуатье, которого архитектор встретил на пороге собственного дома, закричал: «Слава Богу! Господи, а я не знал, чем все это кончится». Агюст посмотрел на него раздраженно и недоуменно и спросил таким тоном: «Точно отлучался по делу на несколько дней? Колокола привезли?» «Да, мсье», сразу собравшись, быстро ответил Пуатье. «Но навешивать без вас мы не стали». «Правильно сделали», кивнул Монферран. «Завтра я буду в соборе». К его радости, рабочие никаких лишних восторгов не проявили. Они знали, что главный архитектор терпеть не может возни возле своей особы, и встретили его самыми обычными приветствиями. Так же повели себя и художники, и их помощники, и только Бруни, с которым после достопамятной ссоры в прошлом году Агюст разговаривал самым холодным тоном, вдруг кинулся ему на шею. «Август Августович», — запричитал чувствительный художник, только что не разражаясь слезами. «Да ведь вот как вышло, как вы эти могло, а я места себе не находил. Думал, вдруг что, а вы на меня зло держите. Я обидел вас, Федор Антонович, да что вы». От растерянности Монферран тоже обнял Бруни и готов был расцеловать его, только бы тот успокоился. «Да я про то давным-давно забыл, что вы, право же». Так они помирились окончательно и навсегда. В соборе завершались последние отделочные работы, зимою собирались все закончить, чтобы в мае, в день святого Исаакия, торжественно открыть новый храм. В эти хлопотные дни Агюст закончил и проект памятника Николаю И, который был принят безо всяких препятствий. Такая покладистость комиссии удивила архитектора. Он опасался ее немного, и не без оснований. Но потом, подумав, он в душе посмеялся над собою. Где уж было комиссии увидеть, угадать в его рисунке тайную, глубоко скрытую мысль. Внешне все было так, как того требовали. Парадность и монументальность изысканного пьедестала, торжественный взлет легкой конной фигуры над пространством площади, полное соответствие придворному вкусу. «А ты, Алеша, видишь, что я тут натворил?» — спросил Агюст своего управляющего, как-то показав ему рисунок. «Что это, а?» «Это», — Алексей Васильевич, улыбаясь, рассматривал проект. «Ну как же, это, медный всадник наоборот. Тот летит, скачет, посылает коня своего вперед, волей своей управляет им, хотя конь под ним огромный, а он сам на нем легкий. А тут все наоборот, будто бы конь легкий, а всадник тяжелый, как окаменевший на нем, и никуда он не скачет. Он остановил коня в прыжке, поводья еще держит, да куда повернуть, не знает. А конь копытами бьет, сердится, ему скакнуть-то хочется, а узда рот режет. Ну и ну, это вы что же, нарочно, нечаянно?» Невинно глянув на него, усмехнулся Монферран. «Да нет, Правду говорю, я просто не мог сделать это иначе. Памятник царю – это всегда памятник времени, в которой он правил, и самому правлению, правда. Что же мне делать, если так было? А врать вы не умеете. Вздохнул Алексей. Что ты, Алешенька? Замахал руками архитектор. Умел. Еще и как умел-то. Да вот к старости разучился. Осенью 857 года произошли сразу два важных события. Михаил Самсонов стал студентом Академии художеств, учащимся архитектурного факультета. А неделю спустя его сестра, красавица Элин Самсонова, обручилась со ставшим известным в Петербурге молодым скульптором Егором Кондратьевичем Деминым. Алексей и Анна были счастливы предложением Егора и согласились, даже не обсуждая этого предложения. Получив благословение родителей, Елена попросила его и у Элизы с Агюстом. «Благословляю от всего сердца», — воскликнул Манферон. Его ясные синие глаза улыбались Елене. «На свадьбу приду как родственник, без приглашения, имей в виду и Егору передай», — сказал он. «Когда венчаетесь?» «Обручимся через неделю», — ответила Елена Алексеевна, «а свадьбу батюшка в июне назначил, по просьбе Егорушки. И я так хочу». «Почему в июне?» — удивился Агюст. «Для чего полгода целых ждать? Давно ведь знакомы. А вы не догадываетесь, где мы хотим венчаться?» С прежней детской лукавой улыбкой спросила молодая женщина. Архитектор хлопнул себя рукой по лбу. «Ба, а я-то и не подумал. Ну да, конечно, церковь-то не готова. Ну, ждите, коли так, а у меня уж не задержится». На другой день Агюст сообщил Алексею Васильевичу, что перевел в банк на его имя 15 тысяч рублей. «Да что вы!» – ахнул пораженный Алексей. «Вы, простите, в уме. Это почти все, что есть у вас. И на что мне? Ты моих денег не считай», – разозлился архитектор. «У меня не последние, да я и еще заработаю, а уж в доме этом теперь, верно, 1300 всего, всю жизнь только на книги и коллекции деньги тратил. А это тебе за 41 год службы и детям твоим. Я просто завещание переписывать не хочу, пускай так все на Элизу и будет, как отписано. Отвяжитесь вы с завещаниями», — испугался управляющий. «Уж чума вас не взяла, так вам жить надо еще лет 20. А детям моим вы мало дали, учили на свои деньги. Мишка за ваш счет в Европу ездил, ныне по вашей рекомендации в академию поступил». Агюст обиделся. «Он поступил туда потому, что талантлив, а не по рекомендации. И я хочу, чтобы он там учился без затруднений. И свадьбу Елене надо устроить хорошую, твоих до Егоровых денег может и не хватить. И еще ведь Сабина у тебя невеста. Словом, за то, что ты столько служил у меня, 15 тысяч каких-то и не плата. Не возьмешь, учти, никогда не прощу, обижусь на весь век свой». Спорить с ним было бесполезно, и Алексею пришлось уступить. В первых числах октября состоялось обручение Елены Алексеевны и Егора Кондратьевича, была объявлена помолвка и назначен день свадьбы, 10 июня будущего, 858 года, 18. Сегодня, 1 июня 1858 года, я заканчиваю мои записки. Я решился поставить под ними последнюю точку, потому что цель моя достигнута, а коль скоро я жил ради этой моей цели, а я нынче понимаю, что жил ради нее, то в этих записках уже отразилась вся жизнь моя. Что приписать к ней? Вчера мой собор был освящен. Мне не вспомнить, как это было, да я и не хочу вспоминать. У меня такое чувство, что в этой колоссальной церемонии, с толпами приглашенных, с переполненной людьми и каретами площадью, с сотнями высших и средних чиновников, я был лишний. Нет, нет, у меня не возникло обиды от того, что меня, создателя и строителя собора, там почти не замечали. Так и должно было быть. К этой придворной суете, к этой показной пышности ни я, ни собор не имели отношения. Но когда ударили и запели его колокола, когда пламя факелов рванулось из рук ангелов, а из-за туч вдруг вырвалось солнце, и сияние охватило летящий к небу купол, толпа на площади окаменела, а у меня в сердце прозвучала музыка победы, и я понял, что закончил. Я закончил. 40 лет как каменная гора лежат на моих плечах, 40 лет крыльями раскинулись над моей головой. Откуда у меня такие слова? Что творится в душе моей, переполненной счастьем и будто выгоревшей дотла? Я сжег ее за эти 40 лет во имя моей мечты. Вечером я вернулся на площадь. Один. Факелы в руках ангелов давно погасли, но мне чудилось летящее пламя над ними, и в ушах все стоял гул колоколов. А силуэт собора поднимался над площадью, увлекая ее вверх, за собою, и в розовеющем уже небе он казался мне голубым. В жизни моей, в работе моей я знал много сомнений. Я знал усталость, злобу и трусость. И зависть я знал, хоть и хотел всю жизнь не замечать этого. Но что бы ни творилось со мною, я работал. И ныне понимаю, что в главном, в работе, был прав. И сотни моих ошибок искупаются одной этой правотою. А ведь еще недавно я думал, я спрашивал себя, а то ли я, чем себя назвал, а умею ли я строить, значит, умею ли я жить, я сомневался, и учился, и вот вчера увидел, умею, не от того даже, что выстроил собор, хотя это лучшее из всего мною созданного, а от того, что осознал, чего мне стоило не бросить нашу мою, иногда такую мучительную и тяжкую. Надо стараться не оставлять на земле ничего незаконченного, даже если мучают сомнения, надо иметь смелость самому провести последнюю черту и положить последний камень, и самому оценить сделанное. Человека называют венцом творения, но венец творения не только человек, но и все им созданное, и мы потому так мало живем на земле, что, создавая, должны всегда помнить, можно не успеть, и, помня это, не позволять себе лени и отдыха. В созидании смысл жизни людей на земле, смысл их появления на ней. Для кого эти последние строчки? Ведь для кого-то я их пишу. Наверное, для Михаила, для тех, других, которые будут строить потом, после меня, даже если они этого и не прочитают. Важно, чтобы мысль родилась, а рожденная, высказанная, она уже не пропадает. Я ставлю точку, как трудно ее поставить. Перо в руке такое тяжелое, а за моим раскрытым окном мир наполнен сиренью и звоном летнего дождя. Элиза закрыла тетрадь и подала ее Мише. «На, возьми, я хотела перечитать только эту последнюю страницу, а так я их знаю наизусть. Бери же». Миша положил дрожащую руку на край коричневой тетради и не решался взять ее со стола. «Мадам, но может быть, все-таки их вам оставить?» – прошептал юноша. «Как я могу?» «Можешь», – спокойно отрезала Элиза и, вновь опуская глаза к разложенным перед ней бумагам, собрала и сложила в большую пустую шкатулку 2-3 тонкие пачки писем и несколько мелких безделушек. «Раз он подарил тебе эти записки, Мишель, то тебе они и должны принадлежать. По сути дела, он писал их для тебя, ты же понимаешь. Дай мне еще вон ту коробку, пожалуйста, мне до нее не дотянуться». Открыв последнюю из составленных на столе шкатулок, Элиза вытащила из нее пачки писем и записок, в конвертах и без конвертов, и, быстро просмотрев их, стала кидать в ярко горящий камин. Огонь заметался вокруг толстых пачек, рыжие язычки вскакивали на них, огибали, не спеша начать свою трапезу. Мише стало казаться в эту минуту, что с ним происходит нечто нереальное. Этого всего не было, но это было. Он находился в доме, где родился и вырос, в доме, где научился мечтать и любить. Но то был уже другой дом. Большая гостиная, пустая, почти без мебели, казалось, холодна, несмотря на полыхающий камин. Мраморный стол, на котором в детстве Миша с Еленой любили играть стеклянными шариками, был нестерпимо черен, ибо на нем белели обреченные письма. Чернее этого стола было только платье Элизы. «Вы все сжигаете, давя в себе слезы», — проговорил Миша. «Но когда-нибудь люди станут искать эти письма, станут жалеть, что их нет». «Станут», — сухо проговорила мадам де Монферран. «Да, станут, и не найдут, потому что никто не смеет копаться в его жизни, в его сердце, судить его слова и поступки. Я никому этого не позволю. Люди любят читать чужие письма, а если их написал человек знаменитый, так в них они всегда видят и то, чего не написано. Но его писем они не прочтут». Михаил наклонился, взял ее руку в шелковой черной перчатке и поцеловал. «Простите, как вы правы, а ведь я бы не догадался это сделать». Она бросила в огонь еще одну пачку бумаг. Огонь, охватив их, наконец ярко вспыхнул, и Миша померещилась сквозь пелену слез, непрошено застлавших его глаза, слабая улыбка на лице Элизы. «Я, Мишель, для того и жила на свете, чтобы изредка делать для него то, чего не мог бы сделать никто другой». Слова эти были сказаны просто, и голос говоривший был тих и ровен, но в тоне ее прозвучало самое страшное. «Не только я жила, но я больше не живу». Последняя шкатулка опустела. Мадам де Монферран встала из-за стола и повернулась к юноше. «Теперь слушай меня, мальчик мой, я должна все вспомнить. Да, вот, я сообщила новому владельцу дома, что он сможет въехать сюда через неделю. Мы уезжаем завтра, но я не хочу, чтобы его въезд состоялся сразу, едва за нами закроются двери. Понимаешь, проследи за этим. По просьбе этого господина, ты его знаешь, его фамилия Старчевский, он занимается издательским делом. Так вот, по его просьбе я ему оставила некоторое количество чертежей и рисунков, пускай ими распорядится. Пуатье говорит, что украсть там уже нечего. Я имею в виду, что никто потом не украдет мысли Анри, его открытий. У Пуатье еще много бумаг, передай ему, если я его не увижу, что все самое важное он должен переслать мне в Париж. Все остальное я передала в Академию художеств. Дальше. Старчевский со мною рассчитался за дом и за ту часть наших коллекций, которую он купил. Слава богу, хватит на хороший памятник. Ну, а мсье Ушаков, золотопромышленник, который приобрел основное, обещал расплатиться в рассрочку. Доверенность на получение денег у нашего адвоката, но он меня предупредил, что Ушаков, кажется, собирается объявить себя несостоятельным. То ли он разорился, то ли лжет, что это так. Если он платить откажется, передай нашему адвокату, мсье Лавуазье, что я судиться не буду. Не будете, вскрикнул Миша. Но, мадам, да ведь там на 200 тысяч стоит все это втрое дороже. Он затем и купил, чтобы перепродать, мошенник этот. Пускай тогда вам все вернет. Нет, впервые голос Лизы, до того каменно-бесстрастный, выдал страдание. Нет, Мишель, ничего мне не надо. Я потому так торопилась продать все это, чтобы больше не видеть. Неужели ты не понимаешь? Я и отсюда сбежала бы немедленно, сняла бы любой угол, кабы тут не было его. Там, в той комнате, за стеной. А все эти вещи, все, что здесь было, книги, картины, шпалеры, статуи, все, к чему он прикасался, к чему уже не прикоснется. Неужели я смогла бы прожить рядом со всем этим лишний день? И на что мне деньги? У меня их много, а мне столько не надо. И вот еще что. Ты отобрал все книги, которые хочешь взять себе. Да, задыхаясь от зажатых в горле рыданий, сказал Миша. Я много не мог взять, Элиза Эмильевна. Самое нужное и самое любимое. Напрасно, голос ее опять был тверд. Анри хотел тебе оставить всю библиотеку, ты сам отказался. Потому же, почему и вы от всего остального? Молодой человек отвернулся и отошел к окну, боясь заплакать у нее на глазах. Потому и отец отказался, когда вы хотели ему отписать дом. Что вы, разве смог бы он жить в этом доме? Не смог бы, как и я, кивнула Лиза, хотя Миша и не мог ее видеть. Значит, остальное пускай Кёни забирает, книги остальные. Он давно этого ждал, мне кажется. Книг этих, нет, нет, я ничего не хочу сказать плохого, он человек порядочный, но ждал. Книги тоже немало стоят, а ты об деньгах моих беспокоишься. Кёни-то не обманет 87. Ну, кажется, я тебе все сказала. Ступай же теперь, завтра приходи к 9. Карета и носильщики в 10 будут. Не выдержав, Михаил рванулся к ней, схватил ее за руку. Мадам, сударыня, Элиза Эмильевна, милая, неужели вы снова останетесь здесь одна? Ведь и слуги уже ушли, ведь горничной той сегодня уже нет. Позвольте, и я с вами останусь. Но черные глаза на белом, как маска, лице по-прежнему смотрели сурово и бесстрастно. Нет, Мишель, Элиза хотела обнять юношу, но подумала, что он разрыдается, и отступила. Нет, ты иди туда, к себе на квартиру. Отцу ведь плохо. Второй день не встает. Он встанет завтра обязательно, воскликнул Миша. Встанет и придет, я знаю. Он все твердил, что поедет с вами в Париж. И как вы его вчера сумели отговорить, ума не приложу. Но делами и сказал, что он умрет, если поедет. Я сказала, что тогда тоже не доеду живая. И ты никуда не езди, слышишь? Оставайся с отцом, ты ему всех дороже. Я знаю, я останусь, покорно прошептал молодой человек. Но сегодня-то с отцом там матушка, Елена, Сабина, дедушка Джованни. А вы здесь одна. Ее глаза засверкали, лицо вдруг ожило. Как это я одна? Произнесла она незнакомым низким глухим голосом. Я не одна, Мишель, я ведь остаюсь с Анри, и мне лучше побыть с ним вдвоем. Спасибо тебе, родной мой, иди, поцелуй отца, скажи, я жду его завтра, а если он не придет, сама приду проститься с ним. Больше он не мог с ней спорить, в нее словно вселился непреклонный дух ее мужа, она не просила больше, она повелевала. Миша ушел, и женщина в черном осталась одна в пустом доме, где 24 года была счастлива, в доме, где ныне, посреди одной из комнат, усыпанной белыми цветами, стоял темный гроб. После открытия собора ее Анри прожил 28 дней. Каждую минуту каждого из этих дней она помнила будто только что улетевшую. Может быть, Как думали многие знакомые, он простудился в день открытия. Но нет, Элиза видела, что он не был болен ни на другой день, ни на третий. Он заболел позже, а до этого словно угас. Когда в его глазах она увидела боль усталости, копившейся 40 лет, она с ужасом поняла, его убьет сейчас все что угодно. Потом он действительно сильно простудился и внезапно, как-то сразу услег. Делами определил, что это началась пневмония, ибо легкие были ослаблены недавно перенесенной чумой, а пневмония затем вызвала ревматические осложнения, которых не выдержало сердце 88. Делами был прав. Однако Лиза знал, случись это и после чумы, но во время строительства, Агюст сумел бы выздороветь. Несколько дней он все же боролся, превозмогая себя, вставал с постели, выходил во двор, занимался в библиотеке и со своими коллекциями. 10 июня они с Лизой были на свадьбе Егорушки и Елены, и архитектор держался великолепно. В этот день он в последний раз зашел в собор, и всем показалось, что это воскресило его, он выдержал все празднества до самого вечера. На другой день был очень теплый, безоблачный, они с Лизой вдвоем выбрались в летний сад. Под большой старой липой, в самом центре сада, у них была любимая скамейка. Они подошли к ней, и Лиза хотела помочь мужу сесть, однако Агюст отстранил ее руку, выждал, пока сядет она, и медленно опустился на скамейку рядом с нею. Минуту они молчали. Потом он проговорил, по привычке играя ее маленькой рукой у себя на ладони. «Лиз, скажи, ты была счастлива, живя со мной?» Она напряглась, но сумела не вздрогнуть. «Отчего же была, Анри, я и теперь, как прежде, счастлива?» «Спасибо тебе», – прошептал он, и больше ничего не сказал. Потом он совсем перестал выходить из дому, а однажды, утром 25 июня, уже не смог встать с постели. Дом каменщика погрузился в тишину, которую теперь свято хранили и оберегали все живущие в нем. Даже юная веселая Сабина стала тише говорить, меньше смеяться, реже играть на рояле. Что же до самого Манферона, то он, казалось, нисколько не был обеспокоен своим состоянием и воспринимал его как неизбежное. Его уже ничто не тревожило, не будоражило, он был спокоен, и в его обреченном спокойствии было удивительное величие. Утром 27 июня делами сказал Алексею и Элизе, что надежды уже нет. Алексей не поверил, да и Элиза не поверила, хотя знала правду раньше, чем угадал ее делами. Агюст, разумеется, не слышал разговора жены и управляющего с доктором, но, когда тот зашел к нему прощаться, очень спокойно спросил, «Сколько мне осталось, делами? Только не лгите, смысла это все равно уже не имеет». Старый доктор вдруг беспомощно и жалко развел руками и, не поднимая глаз, проговорил, «Наверное, осталось около суток, я знаю ваше мужество». «Понятно», — улыбнулся Манферон, «сутки. Спасибо вам за все, друг мой, в этот последний день своей жизни, в последний ее вечер, в последние часы Агюст захотел видеть возле себя только Лизу, Алексея и Мишу, и они все время были с ним. Но весть о случившемся дошла уже до многих, и в дом все-таки прорвались хоть на несколько минут визитеры. Старик Джованни Карлани, Егорушка Демин, Андре и Мария Пуатье и, наконец, милый добряк, любимый ученик Агюста, Андрей Иванович Штекеншнейдер, который на пороге спальни выронил и разбил свои очки и потом уже ничего не видел из-за своей близорукости и из-за своих слез. Что делали, что говорили все эти приходившие и тут же уходившие люди, Элиза не могла потом вспомнить. Она видела все это время только лицо Анри, слышала только его слабеющий голос. Но одно посещение запомнилось ей до мельчайших подробностей. Это произошло около 7 вечера. Слуга вызвал из комнаты Алексея. Тот, возвратившись, осторожно подошел к постели умирающего и сказал, наклонившись, «Август Августович, там к вам рабочие пришли». Манферон удивленно поднял брови. «Рабочие? Откуда они взялись? Строительство месяц как закончилось. Но некоторые еще в Петербурге не уехали. Это не я им сказал, они сами прослышали, что с вами неладно, вот и явились. Федор не пускал их, да они вошли. Очень к вам просится». Губы Агюста дрогнули. «Лиз, дай-ка мне зеркало. Ну, что там с моим лицом? А, еще узнать можно. Зови их, Алеша, зови». Двери спальни распахнулись, и в них стали медленно и неуклюже вползать мужики. Их и точно было человек 40, никак не меньше, и они не могли сразу все уместиться в комнате. Задние напирали на передних, те жались к стенам, и только самые смелые сразу приблизились к постели. На их лицах читалось изумление. Даже теперь, увидев Манферона умирающим, Они не верили, что он действительно умирает. Агюст сделал над собой усилие, приподнял голову и всмотрелся в вошедших. Непривычно чистая одежда, умытые лица, но все те же позы, те же глаза, все такое знакомые, знакомые тысячу раз. «Здравствуйте, братцы!» — приветствовал больной своих гостей. «Ну, что вы притихли? Думали, железный я, что делать? Помираю вот. А мы, Август Августович, пришли просить ради Бога, чтоб вы повременили да пока что не помирали», — отозвался в ответ знакомый голос. «Ну, куда вы торопитесь? Ныне Самсонов день, а раз он теплый выдался, то и все лето такое будет. Нам, старикам, только и житье. Может, не помрете покуда? Это ты, Ерема?» Агюст узнал голос старого мастера, но различить его лица не мог. Зрение умирающего ослабело. «Ну да, это ты. Спасибо на добром слове. Только не могу, и не хотел бы, а вот приходится. Но я рад, что вы пришли, дорогие мои. Спасибо. Легче на душе. Все-таки вместе мы работали, да еще какую работу сделали. Знаю, что я с вами иногда бывал гадок. Простите же, не поминайте зла. За все прошу у вас прощения. Господь с вами». Раздались и заметались по комнате смятенные голоса. «Да что вы, какое зло! Отцом родным были, заступником нашим. И тем был и этим, и ангелом, и чертом. Сам все знаю», — непреклонно произнес Манферон. «Но только я полюбил вас, братцы, за эти годы, правду говорю. Бог знает, свидимся ли на том свете. Вам многим за муки ваши сразу рай полагается, а мне за гордыню мою лет на тысячу в чистилище. Да по вашей вере и чистилища нет. Ну-ка, Ерема, ты у нас во всем разбираешься, как по-твоему, могут на том свете католик с православным встретиться? И не сумлевайтесь», — уверенно заявил Рожков. «Рай, он для всех един, ежели человек хороший, а в чистилище это ваше вам идти ни за что. За гордыню Бог человека наказывает, коли она зряшная, коли человек пустой, а гордыня его от глупости. А коли человек горд деятельностью своей, пользой, что от его есть, так что ж в ей плохого, в гордыне-то? Да и то сказать, разве ж вы с нами одних щей не ели, одной пылью не пачкались, и мук вы не менее нашего приняли? Вы собором жили, а уж как он вас мучил, нам ли не знать? Мы это хоть самому Господу Богу скажем», — подхватил другой рабочий. «Ни за что вам очищаться, ни за что», — разом прогудели несколько голосов. «Ну, спасибо». Взгляд Агюста ожил и потеплел. «Спасибо, милые. Ну а теперь, раз ни за что не сердитесь, подойдите ко мне, за руку простимся». Рабочие потянулись вереницей к постели. Каждый осторожно брал в свою ладонь руку умирающего, отвечал на его слабое пожатие таким же легким напряжением пальцев и, ступая на цыпочках, отходил. Последним протиснулся в дверь спальни и подступил к кровати Павел Лажечников. Его высокая фигура как-то согнулась, ссутулилась. Мастер-мраморщик казался немощным и дряхлым. «Павел, мне не кажется», — прошептал Манферон, когда Лажечников взял его руку. «Ты плачешь, ты плакать умеешь, а?» В ответ Пашка тихо и хрипло взвыл и, закрыв лицо руками, кинулся вон из комнаты. «Ну вот и все», — проговорил, помолчав несколько мгновений, Агюст. «Попрощались. Ступайте же, братцы, больше не могу». Его рука упала на одеяло. Он закрыл глаза. Возле его постели по-прежнему были теперь только Лиза, Алексей, Миша и явившийся утром католический священник. Ночь прошла спокойно, но Элиза видела, что Агюст не спит. Он не поднимал век, однако их слабая дрожь выдавала лихорадочную работу мысли. Перед самым рассветом дыхание больного участилось, начались спазмы. Прибежавший из соседней комнаты делами дал ему какого-то питья, Агюст успокоился и, открыв глаза, очень ясно произнес: «Ну вот, подходит. Всем и за все спасибо. И очень прошу всех выйти и оставить нас с Лизой вдвоем. Да, да, и вас, святой отец. Вы выслушали мою исповедь и не нашли меня большим грешником. Отчего же боитесь отойти от моей постели? Уж теперь-то лукавому не завладеть мною, разве что он пообещал бы мне еще 40 лет жизни и новый собор, но такого обещания ему, лукавому, не исполнить. Август Августович», — взмолился тогда Алексей, — «неужто и меня прогоняете? Позвольте остаться. Алеша, хороший ты мой». Агюст приподнял руку и ласково положил ее на плечо управляющего, ибо тот стоял на коленях возле самого изголовья кровати. «Прости меня, да ведь ты знаешь мою натуру проклятую, гордую. Никому не могу слабости показать, ну и боюсь, а вдруг все же в последний миг дрогну, а? Ну а Элиза и так знает меня лучше, чем я знаю себя сам. Прощай же, Алешенька, друг мой. поцелуй меня и иди, отец мой», стискивая руки, вскрикнул старый слуга. «Нет, не прощайте, нет, спасибо вам, за волю, за душу человечью, за ум, за честь, за жену, за детей, за солнце в очах, отец мой родной». Потом они с Лизой остались вдвоем, в последний раз и навсегда. Наступило утро, и из-за закрытого окна ворвался в комнату торжественный и победоносный звон. Там, на площади, в 28-й раз пели перед заутренней 11 колоколов Исаакия. Лицо Агюста осветилось. «Лиз», — попросил он, — «открой окно, прошу тебя». Она сделала то, что он просил. Солнечное утро вошло в комнату. Колокола продолжали звонить. Монферран на миг закрыл глаза, улыбаясь счастливой улыбкой, потом веки его поднялись. «Лиз», — прошептал он, — «Лиз, приподними меня, я хочу увидеть». Она обхватила подушки, на которых он лежал, с усилием оторвала его плечи от постели, усадила его. За окном в глаза ему и ей засверкал огромный купол, и они различили под ним взлетающий в небо силуэт собора. «Помнишь, что я тебе обещал?» — тихо спросил Агюст жену. «Я не забыл этого. Он посвященный тебе, моя единственная. Я строил его и для тебя, и знай, если бы не ты, я бы его не выстроил. Я люблю тебя, Элиза». 19. На другой день, 29 июня, Элиза де Монферран подала императору Александру два прошения об удовлетворении посмертной просьбы своего мужа, о погребении его в склепе под Исаакиевским собором, в том склепе, который он когда-то для себя приготовил. Однако, как еще год назад предположил Агюст, император Александр отказался исполнить его просьбу. Европейская традиция европейской традицией, но что до того русскому царю? Хоронить в Петербургском кафедральном соборе обыкновенного архитектора? Нет уж, этого самодержец не мог позволить. Да и отказать было легко. Предлог напрашивался сам собою. Умерший, католик, а храм-то православный. Выходит, слава Богу, что в средние века добрые христиане не смогли поделить между собою Христа. Элизе оставалось исполнить данное мужу обещание, увести его тело во Францию, то есть проехать сотни миль, пересечь несколько границ в одной карете с его гробом, и не решиться на это она не могла. Последнее, что еще вспоминалось ей, длинная процессия, идущая от дома каменщика через мост к собору. Казалось бы, откуда взялось столько людей? Жена, ученики, несколько человек домашних, кое-кто из соседей. Но нет, за гробом тянулись в горестном молчании 3-4 сотни человек, и она всмотрелась сквозь вуаль и поняла: рабочие. Они вновь пришли к нему и шли за ним вокруг собора, из которого в эти минуты неслись печальные звуки православной панихиды. Причт Исаакиевского собора не мог не почтить панихидой создателя храма, но в самый храм его гроба не внесли. Толпа пошла дальше, по Малой Морской, к Невскому, к церкви святой Екатерины. И Элиза вошла за гробом мужа в церковь, где они венчались, где крестили, а затем отпевали своего сына. И все. Дальше ее память растеряла все события и слова. Они были ей уже не нужны. На другой день после разговора с Михаилом мадам де Монферран навсегда покинула свой дом. Карета, длинная, темная, отъехала от особнячка на мойке в полдень. Как и предрекал Еремей Рожков, все эти дни стояла ясная и теплая погода, и этот день был такой же яркий, огненно-июльский, как предыдущие. В воздухе плавал запах зацветающего жасмина и от чего-то лилий. Элиза хотела приказать кучеру, чтобы он ехал вдоль набережной, но не выдержала и крикнула в оконце. Через площадь карета развернулась. Раздвинув шторки, Элиза увидела наплывающий на нее собор и поняла вдруг, что он похож на весь Петербург, на все, что они с Анри в нем поняли. Та же суровость и откровенность, та же четкость линии и неуловимое многообразие, то же обилие цветов и удивительное преобладание света. «Анри, Анри!» — воскликнула она, обращаясь не к гробу, о присутствии которого в этот миг забыла, а к живому человеку. «Анри, послушай, ты нашел главное в этом городе, его суть. Ты останешься в нем навеки, Анри, как самые величайшие его строители. Ты создал гимн из камня в его честь». Карета миновала площадь, лошади пошли скорее, повозка затарахтела по набережной Невы, влажный ветер взметнул шторки на оконцах, тронул траурную вуаль Лизы. Последний раз она ощутила прохладное дыхание Петербурга. Он прощался с ней ласково, как со своей, и она ни в чем его не упрекнула. Да и было ли, в чем упрекать, а о том, как встретит ее Париж, она не думала.